Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Вопрос по телефону, слушаем вас. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Елена Николаевна, рада, что вы сегодня в эфире. Пожелать вам наикрепчайшего здоровья и долгих лет жизни. Спасибо. Спасибо. Спасибо. И всем нашим слушателям. Вопрос у меня следующий. Все пятницы на неделе. Я знаю, что пятница раньше была торговым днем. В Туле, в Новгороде, еще в других городах. А вот сейчас говорят 7 пятниц на неделе. Как это? 7 пятниц на неделе говорят в том случае, когда человек не держит свое слово, когда он постоянно переносит. Мне кажется, что переносит какие-то договоренности, выполнение каких-то обязательств. Мне кажется, что это еще связано с пословицей «после дождичка в четверг на сухую пятницу». Не исключено, что вот такая связь существует. И, по-моему, еще у Валерия Анатольевича есть что добавить по этому поводу. Да, у нас традиционно в студии есть маленький, крохотный совершенно опыт этимологического словаря русской фразеологии. И здесь подтверждается концепция Евгения Николаевна. Действительно, словосочетание появляется в XVIII веке. И вот каково объяснение. В пятницу, которая была свободным от работы днем, в базарный день устраивались всякие сделки, прежде всего торговые. Заключались они обычно в присутствии свидетелей, нанимаемых за определенную плату. Если нужно было расторгнуть договор, зарегистрировать его выполнение и тому подобное, то это делалось опять-таки в пятницу, в присутствии тех же свидетелей. Свидетели, желая получить выгоду, часто торопили события, не дожидаясь пятницы. И вот, видимо, отсюда сначала шутливо и возникает этот оборот. 7 пятниц на неделе. Как это по-русски-то? Вот прислали нам такие вопросы. Каково происхождение слова «трактор»? Слово, Василий спрашивает. Слово зафиксировано в словарях русского языка с 1923 года. Ну, понятно, в какую эпоху появляются трактора в России, в Советском Союзе. И у нас оно заимствовано в прямом виде из немецкого «трактор». А то, в свою очередь, восходит к латинскому «тракториус», что дословно означает «ведущий на прицепе» или «тянущий на буксире». Думаю, что, наверное, скорее всего, это слово, которое обозначало либо какой-то быка, либо что-то, что тянуло в сельском хозяйственных работах плуг, борону и так далее. Но в любом случае происхождение такое из немецкого, а туда оно попадает из латинского. Василий еще спрашивает, можно ли в сочинениях так писать «Лев Николаевич в данном тексте»? Если очень хочется, то поименовать писателя по имени-отчеству не возбраняется. Но вот говоря о произведении, называть его текстом, да еще и данным текстом, это уже... Канцеляризм, да? Конечно, это безвкусно, и лучше этого избегать. Ну и про Льва Николаевича, если уж позволите, Михайлович, продолжая вашу идею, да, все-таки в русской классической традиции предполагается, что полное имя-отчество без фамилии характерно для людей, если мы их лично знаем. То есть вот если... Это верно. Да, то есть да. Все-таки здесь... Здесь есть некая такая... Или Лев Николаевич Толстой. Да, да. А то получается такое панибратство. Вот сижу я с Левом Николаевичем, а он в своем тексте что-то там пописывает. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, с каким вопросом вы позвонили? Здравствуйте. Здравствуйте. Елена, в газете «Пушкин Таун» в одной из статей приведена цитата. «Но гибель не страшна герою, пока безумствует мечта». Сказал незабвенный Сан Саныч Блок. Сан Саныч Блок меня просто как-то потрясло. А Пушкин Таун это что? Действительно название такая газета есть? Газета местная. Ну, собственно, название соответствует содержанию, да, по всей видимости. И незабвенный Блок. Я тоже как-то не могу этот эпитет к нему применить. Почему? Можно незабвенный? Ну, а почему нет? А не... Сан Саныч... Ну, это хамство. Да, это дурная шутка, тем более, что... Это вот квартирный вопрос там, вот Сан Саныч, который ведет. Ну да, это панибратство недопустимое. Неуважение. Не могу не задать этот вопрос сегодня, Михаила. Коронавирус. Почему не коронавирус? Где «о» будет связующим? Или почему не через дефис? Ну, все очень просто. Дело в том, что это слово создано не в русском языке. Оно пришло к нам уже готовым. Уже готовое, сложное слово «композит». И, соответственно, раз оно пришло так... мы вынуждены писать его таким образом. Точно так же, как, помните, была Олимпиада, а потом были Паралимпийские игры, и очень многие нас спрашивали, почему пишут «паралимпийские»? Ну, потому что так придумали не носители нашего языка, а так придумали в английском или в немецком, или еще неважно в каком языке. Мы заимствовали слово «готовым» и просто его транслитерируем, передаем буквами кириллицы. Только и всего. Конечно, если бы, не дай бог, вот это зловредное существо, да, впервые появилось в нашей стране. Ну, кстати, коронавирус давно известен, да, мы имеем дело просто с новым его видом каким-то. И если бы носителям русского языка приходилось придумывать для него обозначение, тогда, может быть, и была бы соединительная гласная «о». Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемый ведущий, звонит Вера Александровна. У меня такие вопросы. Как правильно произносить любую с церквами, допустим, старинными, или церквями? Угу. Львы сторожат или стерегут Петербург? И последний вопрос. Не говори, ай, не говори. Не говори писать или не говори. Я считаю, что не говори. Стоп. Как интересно мир устроен. Пока ты молод, то самодоволен. А с возрастом так хочется внимания и любви. Вот не говори или не говори. И или е в частице. Угу. Вера Александровна, по поводу церквями и церквами. Дело в том, что церквями это устаревшая, довольно-таки устаревшая форма, хотя как в 19 веке именно так и говорили. Сейчас церквами, и в этом нет ничего страшного. По поводу Но если скажут церквями, тоже ничего страшного не будет. Сторожат и стерегут. Сторожат и стерегут глаголы, которые более чем близки по смыслу, но сторожить глагол общеупотребительный, стеречь глагол, который постепенно сужает сферу своего употребления и постепенно приобретает черты слегка архаичного. Пока вот так, пока слегка архаичного. Поэтому, если вы хотите придать своей речи несколько возвышенный оттенок, лучше употребите глагол «стеречь». Львы стерегут наш город. Тем более, что именно это слово употреблялось и в XIX веке, и даже в XVIII, когда описывалась примерно та же ситуация. Ну и в частице при глаголе «говори», конечно, только «е», «не говори». Вот и все. Наш словарь. Российская Федерация уже несколько недель находится в состоянии пандемии. Правда, здесь, как слава богу, да, мы вступили в этот период позднее, чем остальные западные и восточные страны. Поэтому часть заимствований получилось мы в очередной раз приняли из английского языка. И здесь, наверное, пальму первенства получает слово «ковидиот», который «ковидиотом» называется по-английски, как по-русски, тут еще непонятно, мы в основном его видим на письме. И это слово обозначает человека, который чрезмерно боится всего, что связано с новым, не очень понятным до конца заболеванием. А второе значение – человек, который в панике начинает скупать все, что только можно было скупать. Вот русская разновидность ковидиота заключалась как раз в тех людях, которые ломанулись покупать имбирь, лимон, а до того гречку, и таким образом подтвердили, что слово действительно стало интернациональным. Что в Америке, что в Китае, что в России появились тип людей, которых вот обозначают как ковидиот. И здесь как раз мы получаем ситуацию так называемого слова «портмоне», достаточно распространенное с конца 20 века словообразовательная модель для русского языка, состоящая из двух корней, которые как бы слепляются друг с другом. И получается, что COVID-19, официальное название новой инфекции, накладывается на слово «идиот», и получилось вот такое слово «ковидиот». Ну, оно литературное, оно не оскорбительное. Михаил Яковлевич, я не знаю, а что? Мне кажется, что нет. Я думаю, что литературность этого слова – это вопрос преждевременный. Поскольку в нем ясно читается «идиот», понятно, что оно не может не считаться хотя бы в некоторой степени обидным и бранным. Потому что и просто слово «идиот» мы не воспринимаем как слово нейтральное. Но, однако, слово «идиот» принадлежит литературному языку. Я думаю, что в обоснованиях это положение не нуждается. Поэтому сказать, что использовать это слово неприлично – конечно, я не могу. Другое дело, что точно так же, как со словом «идиот», надо несколько раз подумать, прежде чем его употребить по отношению конкретному человеку. Хорошо, если еще ряд слов. Возьмем более понятное для современного русского явления универбация, о котором мы неоднократно говорили в нашей программе. Это процесс изменения словосочетания прилагательное плюс существительное в существительное. Классическим примером являются такие слова, о которых мы многократно говорили, как молочка, ужасное слово, да, получившее из молочных продуктов, или военка, получившаяся из военной промышленности. И вот новое время, новые песни, мы получили слова «удаленка» и «дистанционка». И тут я думаю, что Михаил Яковлевич так же, как и я, вздрогнул, потому что у нас дистанционное обучение, сиречь дистанционка, и удаленная работа, сиречь удаленка, преследуют на протяжении вот всех последних недель, потому что высшая школа, как и средняя школа, продолжают работать практически вот в том же режиме, только уже теперь онлайн. И еще одно слово, которое тоже получило бурное распространение и в средствах массовой информации, и в социальных сетях, и я думаю, что в обиходе каждого из россиян, это самоизоляция. Само по себе слово создано по абсолютно понятной модели, изоляция плюс первый корень «сама», но нельзя сказать, что оно было дико популярно до соответствующих событий. А вот сейчас, и, собственно говоря, уже появились лингвистические работы, которые говорят о том, что, по-видимому, это слово таки попадет в толковые словари современного русского языка, потому что и его употребительность, и абсолютно стилистическая немаркированность говорит о том, что у него есть все шансы на то, чтобы остаться в русском литературном языке. Можно еще говорить по поводу короны, да, как вот производная, коронофобия, коронобесие, вот эти вот вещи. Но опять же, насколько они литературны, будем ли мы говорить об этом? Потому что я как-то не подумал о том, что ковидиот может восприниматься как нехорошее что-то. Если позволите, я бы еще вот тоже два сюжета затронул. Во-первых, ситуация с новым вот этим вот режимом и с новой инфекцией привела в очередной раз к тому, о чем мы тоже неоднократно говорили в нашей программе, к проникновению в обиходную повседневную речь специальных терминов. И в некоторых случаях кальки с английского языка, через который мы, собственно, и получаем эту новую квази-терминологию, не очень удачны. Вот, например, были уже споры по поводу того, действительно ли можно использовать словосочетание «социальная дистанция» и «социальное дистанцирование» в том значении, в котором употребляют это в официальных документах, когда говорят о том, что, например, на улице граждане Российской Федерации должны находиться друг от друга на расстоянии от 1.5 до 2.5 метров. Вот можно ли называть это социальной дистанцией? Ибо вроде бы социальная дистанция – это скорее граница между людьми разных классов, условно говоря, там, я не знаю, чтобы никого не обидеть, профессор и слесарь, да, находятся на определенной социальной дистанции в социальной иерархии общества. Вот, по всей видимости, перед нами сюжет, связанный с не очень удачной калькой из английского языка, хотя для психологов этот термин не является новинкой, потому что еще в середине 20 века была создана классификация тех пространств или дистанций, которые обитает каждый из членов общества. И да, вот тогда появилось впервые это словосочетание «социальной дистанции», которую сейчас опять вот в связи с новыми событиями вернули в обиход, или, скажем так, перевели из раздела профессиональной лексики в повседневную. Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски».